«Нет, это уж слишком», — взъярился Сайлас Дин. И теперь доктор Франклин его поддержал. Он поднялся. Огромный, широкий, он встал перед тщедушным Артуром Ли и сказал: «Чего вы, собственно, хотите, молодой человек? Позавчера месье Жерар сделал нам важную уступку, хотя на основании предварительных переговоров его правительство могло на нее не пойти. Вчера мы потребовали увеличения этой уступки, и наше требование снова было удовлетворено, после чего мы ясно заявили, что больше претензий у нас нет. А сегодня у вас находятся новые крючки. Вы что же, хотите выставить нас на посмешище перед Францией? Всякому непостоянству и педантизму есть предел». «Я наперед знал», — отвечал Артур Ли, — «что вы оба опять на меня ополчитесь. Крючки! А если из-за вашей беспечности мы потеряем наши острова?» Франклин и Дин хмуро молчали. «Хорошо, я подчиняюсь», — сказал, наконец, Артур Ли. «Но ответственность целиком и полностью ложится на вас». «Да, ложится», — отозвался Франклин. Тем временем Вержен, превозмогая себя, выслушивал и принимал к сведению замечания Луи. Подавая ему в седьмой раз новый исправленный вариант договоров, министр надеялся, что теперь, наконец, Луи ни к чему не подкопается. Однако, получив эти последние варианты, Луи благодушно заявил: «Ну вот, а теперь я посижу над этим дня три и хорошенько все обдумаю». Когда напуганный министр явился к нему через три дня, Луи успел аккуратно отметить еще 23 нуждающихся в исправлении пункта. Подхлестываемая Морепа, осаждаемая Водрейлем, Тонетта не давала покоя мужу. Она упорно требовала, чтобы он перестал оттягивать подписание договоров и выполнил, наконец, свое обещание. Луи глядел на нее, и его молодое полное лицо становилось печальным, хитрым и злым. «Это договор с дьяволом, мадам», — говорил он. «Я дал вам слово, и я его сдержу. Но такой союз не пустяк. Здесь нужно обдумать каждую мелочь не только с политической и с юридической точки зрения, но и с точки зрения морали». «Вы и так думаете уже много недель, сир», — горячилась Тонетта. «Вы изыскиваете все новые и новые фетилиты, ретили, бабьоли». «Пустяки, мелочи, безделки» с французского. Она высыпала все французские слова, которые у нее нашлись, чтобы заклеймить его крохоборство. Он был уязвлен. «Вы этого не понимаете», — сказал он, насколько мог, строго стараясь принять королевскую осанку, такую, как на картине Дюплесси. «Ваш доктор Франклин — прожженный казуист и обманщик. Он всячески пытается меня надуть. Если бы дело шло обо мне лично, я давно бы уже уступил, устав от его происков. Но дело идет о моем народе. Американцы забыли упомянуть один из моих Вест-Индских островов, хотя он есть на любой карте. Зато в числе островов, которые они собираются отнять у английского короля, они назвали один, которого ни на одной карте нет. По-вашему, это сателлиты? По-вашему, мне следует это подписать? Кроме того, в договоре о союзе дважды говорится о реке Миссисипи на всем ее протяжении. Эта река должна служить границей между мятежниками и Испанией. Между тем, исток Миссисипи вообще никому не известен. Если я это пропущу, то вполне возможно, что один легкомысленный росчерк моего пера будет стоить нашему мадридскому кузену территории, равной по площади Австрии. Вы сами не знаете, что говорите, мадам. Нет, этого я не подпишу. Я отвечаю перед Богом и своей совестью». Его маленький двойной подбородок дрожал. В это время пришло известие, в корне изменившее политическое положение. Баварский курфюрст умер. Европу волновал вопрос о его преемниках. К Вержену явился австрийский посол граф Мерси. Император Иосиф притязал на большую часть Баварии. Притязания его, однако, весьма сомнительные, пока оставались на бумаге. Всем было ясно, что Фридрих Прусский не пожелает спокойно глядеть, как Габсбурги прибирают к рукам Баварию. В разговорах с Верженом граф Мерси неоднократно подчеркивал, что, заявляя о своих притязаниях, его монарх рассчитывает на помощь Франции.